Молодежь, я прочитаю центральный стих нашей темы. Это послание Павла к Галатам, 6 глава, с 9 стиха. Галатам, 6 глава, с 9 стиха. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколь есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Как мы уже слышали, что это очень важная тема. И почему она важна? Наверное, потому что это очень прослаблено, я вижу, в нашей жизни. Особенно в дни последних христиан. Христиане оправдывают себя, пытаются оправдать себя тем, что они не делают добрые дела. Один человек так сказал: если бы людям благотворительность ничего не стоила, то все бы были филантропами. То есть людьми, которые очень много помогают людям, нуждающимся. Почему мы не делаем добрые дела? Я думаю, что каждый может себе дать ответ на этот вопрос. Может быть, это поверхностный ответ, а может быть, есть более глубокий. Может быть, у нас нет времени или еще какие-то другие моменты или вопросы. Вижу большую проблему, что нету постоянности в добрых делах. Недавно пролистывал свой блокнот служения своего и нашел, что многие страницы заполнены, а страница, которая, где надо отмечать добрые дела, вижу, что да, когда-то были. Было дело, там было, но давно уже их нету. И один человек так сказал, что люди очень хорошо помнят все свои добрые дела, потому что их немного. Такой пример. 26 октября 2013 года один человек, его звали и зовут, он до сих пор жив, Глен Джеймс. Он бездомный, жил в Бостоне, живет в Бостоне. Нашел в одном супермаркете рюкзак с деньгами. Там была сумма 42 тысячи долларов. И этот человек эти деньги отнес в милицию, в полицию, и попросил, чтобы нашли хозяина. Этот поступок настолько удивил людей, что очень сильно общественность так поднялась. Нашли этого человека, нашли его имя сейчас, он знаменитый достаточно. Появились такие люди, которые захотели как-то отметить это доброе дело, потому что действительно таких дел мало, таких людей мало, которые такие дела делают добрые. Был создан фонд, который собрал в помощь этому человеку или как-то, чтобы поддержать, 150 тысяч долларов. Сейчас этот человек, когда он был бездомный, сейчас он ни в чем не нуждается. Вот так вот, такие благословения приносят добрые дела. Часто мы считаем, что добрые дела, они, может быть, какой-то мы урон понесем от того, что мы их будем делать. Или мы какую, это невыгодно может быть. Но от этого зависит наше спасение. Написано: будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. И если мы не ослабеем в добром деле, то мы пожнем за то, что мы делали. Сейчас мы послушаем участие, скрипичный ансамбль, гимн «Адонай». После этого стих «Подорожник» и пение «Жизни, красота в служении ближним». И после будет декламация «Любовь – основа добродетели» и пение «Братьев для тебя». Послушаем участие.